Давай всех к барьеру, чиновников, воров, бизнесменов, всех! Откуда ты взялся такой? Кто тебе право, блин, дал? Решай жить им или умереть! Почему они могут решать? И тогда пришла... Ну какая-то абсолютно чистая. Свобода. Тебе было не больно! Тебя могли еще раз бить, а ты еще... Отпуская голодные строки, как сорвавшихся псов с цепи. Вот та самая правда, свобода. Прокляты чернила в чертогах души. Память и мысли стареют так же, как люди в короткий век. Пропаганда в боксах, дешевая виски, козырь покроет валет. Всем дела особо нет, если порог второго путь в казематы. Смертью выбивает рубли в соскок. Мораль смешана грязью, на скомканный лист наношу строки. Мысли сорвавшиеся псы, безумные нюансы истории. Кажу четверостишьях простых, навожу мосты вне зоны комфорта. Общество тянет на дно, из года в год в людях простое ищу. И где не пусто, фантом. Свобода. Эпос двуличной игры, лихаотичны мы. Роняли правду, перебирая сотни обличий. В харизме птичьей катали вату. Голодные строки, как цепи, взрываясь на темы личные. Голодные строки, ложась на пергамент, доносят те притчи. Голодные строки, как цепи, доносят те притчи. Свобода. Понимаешь?